За три дня до нападения. Глава 18. Клэр. Сегодня я собиралась привести в галерею свои последние работы и помочь Джеки подготовиться к пятнице. Я наконец-то закончила костяшку. Я стояла в своей студии, двери которой были открыты для морского бриза и шума разбивающихся волн, и склонилась над созданным мною панно-витриной, которая была похожа на приливной водоем. Я окинула взглядом расположение раковин моллюсков, ракушек, снятых с гранитных камней во время отлива, клешни крабов, фрагментов их панцирей и выбеленных солнцем и морем веток. Каждая маленькая деталь образовывала суставы и кости пальцев, а сложенные вместе они выглядели как цепляющиеся за что-то рука скелета. Люди, которые ничего не знали о смерти Эллен, не поймут. Но я понимала, и еще один человек тоже поймет. А в этом и заключалась моя цель. Существовали разные способы развестись, но я не собиралась забирать у Гриффина что-либо материальное, ни дом, ни алименты, ни какие-либо другие материальные ценности. Я лишь хотела, чтобы он понял, что я, вне всякого сомнения, знаю, кем он является и что он совершил. Я собиралась позаботиться о том, чтобы он снял свою кандидатуру с выборов. Прежде чем навсегда уйти, намеревалась сорвать с него маску. Сейчас самое время сделать это. На следующей неделе должно состояться крупное предвыборное мероприятие, на котором сенатор Стивен Хоббс должен публично поддержать кандидатуру Гриффина на пост губернатора. «Ну, приветики!» Я была так сильно погружена в свои мысли, что подпрыгнула, услышав голос Нейта. Он остановился в дверях, затем подошел и обнял меня. Выглядел он, как обычно, взъерошенным и заросшим. Мне было так уютно в его объятиях. Мы не смогли сохранить наш брак, но Нейт был идеальным бывшим мужем, и я всегда буду его любить. «Ты вернулся!» — воскликнула я. «Как там киты?» «Горбачи передают привет», — ответил он. «Тяжело было с ними расставаться. Не знаю, что мне понравилось больше — наблюдать, как они кормятся в Беринговом море или как телятся в Бахе. Тебе стоит поехать со мной в следующий раз. Я все время думал о тебе, о том, какое вдохновение ты получишь». «Давай так и сделаем», — улыбнулась я, глядя в его сияющие голубые глаза. «Не дразни меня», — сказал он. Его загорелое и обветренное лицо тут же расплылось в улыбке. «Гриффин ни за что не отпустит тебя со мной в путешествие. Я бы никогда не вернул тебя обратно». «Я так рада, что ты снова дома», — призналась я. «Почему ты мне не позвонил?» «Я подумал, что заеду и сделаю тебе сюрприз. Пораньше взгляну на твои новые работы», — снова улыбнулся Нейт. «К тому же сейчас середина дня, и я знаю, что Гриффин в суде или кого-нибудь допрашивает, или очаровывает свою аудиторию, или любезничает со спонсорами, чем бы он там ни занимался». «Ты прав», — ответила я. «Сегодня он снимает показания». «Значит, ты не против, если я взгляну на твои работы?» «Конечно». Мне было интересно, что он думает. Нейт всегда был для меня любимым ранним зрителем моих работ. Он больше других понимал, как я пыталась изобразить человеческую жизнь и эмоции через объекты природы. Он приглашал меня выступить на его занятиях в Йеле, где преподавал о вымирании видов, психологии и о том, как сокращение видов влияет на существование человека. Его 9-месячный отпуск для научной работы казался вечностью. Я на самом деле скучала по нему. «Они прекрасны, Клэр», — произнес Нейт, обойдя мою студию. «Но они мрачные». «Ты это видишь?» — удивилась я. «Конечно», — ответил он. «Я тебя знаю. Ты уловила боль и тревогу». «Что тебя к этому привело?» «То, как устроен мир», — ответила я. И не стала уточнять, позволила ему самому истолковать. Политическая обстановка, растущий фашизм, страдания беженцев, неспособность решить проблему изменения климата. Если кто-то и мог заглянуть мне в душу и увидеть мою личную тьму, так это Нейт. Но в тот момент я хотела скрыть ее от него. «Глобальная ситуация хуже некуда», — согласился Нейт. «Пребывание на исследовательском корабле было своего рода передышкой. Я, насколько это было возможно, избегал новостей. Но как только мы вошли в порт, я понял, что в мире ничего не изменилось. Повернувшись к костяшке, он вообще содрогнулся. «Это похоже на конец жизни на Земле. В этом заключается твоя задумка?» «Да», — не стала возражать я, и в тот же момент услышала голоса за окном, доносившиеся из главного дома. Мой пульс участился, ведь было только 3:30, слишком рано, чтобы Гриффин вернулся домой. Даже несмотря на то, что публично он признавал мою дружбу с Нейтом, меня неизменно ожидали большие неприятности, если он узнавал, что я виделась с бывшим мужем. «О, Боже!» — изумилась я. «Владыка всего, что попадает в поле его зрения?» — спросил Нейт. Я подошла к выходящему на север окну своей студии и выглянула на улицу. Гриффин стоял на террасе с Уэйдом Локвудом. По крайней мере, он не выйдет из себя перед Уэйдом. Или Нейтом, если уж на то пошло. Навсегда было потом. Пока я наблюдала за ними, Гриффин и Уэйд зашли в дом. «Он дома», — сказала я. «Должно быть, видел твою машину. И, полагаю, дает нам возможность пообщаться». «Нет», — возразил Нейт. «Я приплыл на надувной лодке и вытащил ее на берег у подножия утеса. Сомневаюсь, что он знает о моем присутствии. Ну же, пойдем. Можем взять лодку побольше. Я похищу тебя, отвезу на Шелтер-Айленд поужинать и буду развлекать рассказами о горбачах». «В следующий раз», — сказала я, наспех обняв его. «Ты не против?» «Уйти?» — спросил Нейт. «Ладно, я понимаю». «Но, Клэр...» Я видела тревогу в его глазах. Хотя Гриффин излучал свое обаяние перед Нейтом, мой бывший муж был слишком чувствительным, чтобы не заметить, что не все так гладко, как кажется. И сейчас Нейт, несомненно, уловил мое беспокойство. Но дело в том, что в тот момент мне было все равно, видел ли Гриффин Нейта или нет. Я просто хотела, чтобы моя следующая встреча с моим мужем прошла так, как я запланировала. «Я ухожу», — произнес Нейт с серьезным выражением лица. «Но это выставка. Я беспокоюсь за тебя. Ты хочешь, чтобы я поверил, что это геополитика?» «Так и есть», — ответила я. «Нет, не так», — продолжил он. «Это лично твое. Это тьма личная. Он — жадный до власти мудак. Как бы сильно ты ни пыталась его защищать, и что-то происходит. Расскажи мне, Клэр». «Все в порядке», — сказала я. «Я тебе не верю. Давай оставим эту тему, ладно?» — попросила я, глядя в окно. «Я увижу тебя в пятницу в галерее. Обязательно приеду», — ответил Нейт, окинув меня напоследок скептическим и беспокойным взглядом. Затем он покинул студию через дверь, выходящую к морю, и исчез на узкой широкой тропинке, которая вела к пляжу. Спустя несколько минут я услышала, как завелся его подвесной лодочный мотор. Я вернулась к северному окну студии, посмотрела на дом и стала ждать.